Глава 9. Похороны. С 9 утра чужаки, знавшие Рут Макосланд или когда-либо работавшие с ней, начали стягиваться в Хейвен-Виллидж. Вскоре практически все парковки вдоль Мейн-стрит были заняты. В Хейвен-Ленче дым стоял коромыслом. Бич едва успевал подавать омлеты, бекон, сосиски и жареную картошку, наливать один кофе за другим. Конгрессмен Бреннан так и не прибыл, но прислал своего помощника. «Мог бы и сам появиться, Джо», — думал Джерниган с кислой улыбкой. «Сразу столько новых идей получил бы насчет работы в правительстве». День выдался ясный и свежий, больше напоминающий конец сентября, нежели июля. В ярко-синем небе ни облачка. Температура 68 градусов. Примечание. 20 градусов по Цельсию. Западный ветер, миль 20 в час. В очередной раз Хейвен принимал чужаков, и снова им повезло с прекрасной погодой. Впрочем, вскоре удача уже не будет иметь никакого значения. Так думали, перемигиваясь между собой горожане. Вскоре они приручат судьбу. «Отличный денек», — сказали бы вы. «Один из лучших для лета в Новой Англии». Мечта туриста. День, когда аппетит разыгрывается не на шутку. Приезжие заказывали обильные завтраки, как и положено проголодавшимся людям, но Бич заметил, что чуть ли не половина еды оставалась нетронутой. Новенькие быстро теряли вкус к пище. Глаза у них стекленели, вид становился несколько подавленный. Ленч был переполнен, но разговоры как-то не клеились. «Кажется, воздух нашего городка вам не на пользу, ребята», — подумал Бич. И вообразил, как заходит в кладовую, где под горой простыней спрятано устройство, убравшее двух назойливых копов. Гигантская смертоносная базука. Как выносит ее оттуда. И отмывает свое заведение от всех этих чужаков одним очистительным выхлопом зеленого пламени. Но нет, не теперь. Еще не время. Скоро все переменится, в следующем месяце. Ну а пока... Опустив взгляд в тарелку, с которой он соскребал объедки в ведро, Бич заметил выпавший зуб в остатках омлета. «Томминокеры уже близко, дружок», — промелькнуло у него в голове. «Вот только когда они, наконец, появятся, то вряд ли озаботятся тем, чтобы постучаться, а просто снесут ваши чертовы двери напрочь». Его ухмылка стала шире. Зуб чужака полетел в ведро вместе с остальными отбросами. Дуган мог хранить молчание, когда хотел. И сегодня утром был как раз такой случай. Старика это, очевидно, устраивало. Дуган подъехал к нему ровно в 8 и увидел на обочине, возле ветхого Валианта, джип Чероки. На заднем сиденье лежал большой джутовый мешок, затянутый сверху бечевкой. «Машина из Бангора?» «Дерри. American Motors», — кратко ответил Ф. «Дорого заплатили, наверное». «Не особенно». На том разговор и окончился. 1:40 спустя они были на границе между Альбионом и Хейвеном. «Придется немного поколесить», — пообещал старик. «Если это не было классическим преуменьшением, значит, Бач вообще не имел понятия, что такое преуменьшение». Он почти 20 лет ездил в эту часть штата и полагал, будто знает ее как свои 5 пальцев. И только теперь понял, что ошибался. Вот Хилман по-настоящему разбирался в местных дорогах. По сравнению с ним, Дуган был профаном. С главной автомагистрали они свернули на шоссе номер 69, с него на двухполосную асфальтовую, а потом на гравийную дорогу в Западной Трое, оттуда на укатанную в земле колею, в грязь, зарастающую травой, и, наконец, на заброшенную, судя по ее виду, с 1950 года трассу для вывоза древесины. «Вы хоть представляете себе, куда мы едем?» — проорал Бач, когда Чероки прогромыхал по разбитой дороге для вывоза леса и с ревом вылетел с нее всеми 4 колесами, разбрасывая грязь и щепки. Эв только кивнул, прижимаясь к большому рулю, точно старая лысеющая обезьяна. Одна лесная наезженная тропа выводила к другой. Под шинами хрустели опавшие листья.

Строка из стихотворения Эдгара Аллана По «Звон». «Эх, что мне!» — воскликнул он от избытка чувств. Лестеру никогда еще не было так хорошо, и он собирался отправить Рут в мир иной со всеми полагающимися почестями. Это будет не прощальная речь, а пирог с повидлом. В конце концов, ее все так любили. Звон колоколов. Дэйв Рутлидж, старейший из горожан, приложил раскрытую ладонь к уху и без зуба улыбнулся. Он улыбнулся бы в любом случае, даже если бы от церкви донеслась ужасная какофония. Все равно, что слушать. Главное — слышать. К началу июля Дэйв был практически слеп. Кровь бегала по жилам все хуже, побледневшие ноги совсем лишились тепла. Как-никак, а Рутлиджу стукнуло 90. Старый пес. Однако за этот месяц и слух, и кровообращение заметно улучшились. Ему даже стали давать на 10 лет меньше. Господи! Да он и чувствовал себя лет на 20 моложе. К тому же... Ах, разве колокольный звон не самая сладкая музыка на земле? Дэйв поднялся на ноги и двинулся в сторону церкви. Под звон колоколов, под их зов, зов. В январе помощник конгрессмена Бреннана, тот, что приехал на погребение, находился в округе Колумбия и познакомился там с юной красоткой по имени Аннабель. Этим летом она переехала в Мэн вместе с ним, а нынешним утром решила сопроводить и в Хейвен. Поначалу она раскаялась в этом своем решении, особенно когда ее начало мутить в забегаловке посередине завтрака. И все из-за повара, страшно похожего на Чарльза Мэнсона, только дряхлее и толще. Когда на него не смотрели, тот улыбался такой подозрительной лукавой ухмылочкой, что вы невольно задумывались, нет ли в омлете щепотки другой мышьяка. Но зато колокольные перезвоны и знакомые гимны, которых она не слышала с самого детства, совершенно очаровали гостью. «Боже мой, Марти, откуда в этой глухомане и вдруг такая роскошь? Но, может, здесь помер богатый турист и составил завещание в пользу города», — лениво отмахнулся политик. Меньше всего его сейчас интересовала музыка. Сразу же на границе Хейвена у него началась мигрень, и боль с тех пор лишь усиливалась. Мало того, десна вдруг закровоточила. В их семье многие мучились пиареей, не хватало только пополнить ряды страдальцев. «Давай, идем уже в церковь». «Покончим с этим скорее. Отправимся в Бар-Харбор и наберемся до чертиков», — мысленно прибавил он. «Господи, ну и мерзкий же городишко!» Они двинулись под руку. Дама в черном. Правда, она успела игриво шепнуть ему на ухо по пути, что внизу белоснежное шелковое белье. Или, скорее, намек на белье. А ее спутник в строгом сером костюме. Рядом по той же дороге шагали местные жители, разодетые в самый торжественный траур. Помощник конгрессмена про себя удивился множеству зеленовато-синих полицейских мундиров. «Марти, смотри! Часы!» Ее палец уткнулся в башню городской ратуши. На миг показалось, что солидное строение из красного кирпича почему-то заколыхалось в воздухе. Голова Марти разболелась еще сильнее. «Может, глаза перенапряглись?» Он проверялся 3 месяца назад, и тогда же услышал, что с его зрением только реактивным истребителем управлять. Но вдруг это просто ошибка? Да сейчас половина профессионалов Америки сидит на кокаине. Кажется, Марти читал об этом в журнале «Тайм». И почему это мысли так странно блуждают? Наверное, дело в колоколах. Звуки множились в голове, отдаваясь эхом. 10, 100, 1000, 1000000 колоколов. И все дружно играли «Встретимся ли мы с тобою, где святые?» «Ну, что там с часами?» — бросил он раздраженно. «Да стрелки какие-то странные, словно бы нарисованные». Под звон колоколов, под их зов, зов. Эдди Стэмпнелл из казарм Дерри встретил знакомого из Орону, Энди Райдаута. Оба знали покойницу и симпатизировали ей от души. «Приятная музыка, да?» — произнес Эдди, не без сомнения в голосе. «Наверное», — обронил Энди. Я все думаю про Бента и Джинглса, которых порешила парочка местных конченых психов, а потом закопала где-нибудь на картофельном поле. Так что по мне сейчас хоть колокола, хоть треск помех из приемника. Похоже, Хейвен стал несчастливым местом. Но трончую, пусть это и глупо звучит. «Моей голове здесь точно не повезло», — посетовал Эдди. «Она просто зверски раскалывается». «Покончим с этим и уберемся», — ответил Энди. «Да, Рут была хорошим человеком, но ее больше нет. И, честно сказать, между нами, без нее я тут и четверть часа лишних не собираюсь задерживаться». Они вместе вошли в методистскую церковь, не удостоив их взглядом Лестера Гурингера. Преподобный стоял у переключателя, управляющего колоколами, потирал сухие ладони и с улыбкой принимал в восторге входящих. Подрыдания, стоны, звон. Выбравшись из грузовичка «Шевроле», Бобби Андерсон грохнула дверью, оправила темно-синее платье, посмотрелась в боковое зеркало. В порядке ли макияж? А потом медленно тронулась к церкви, сутулившись и понурив голову. Как ей в последнее время не доставало отдыха. Гард помогал хоть чуть-чуть обуздать наваждение. Не стоит обманываться, по-другому это не назовешь. Но и его силы таяли на глазах. Он даже не явился на похороны, потому что дрых на ферме после грандиозной попойки, уткнувшись искудалым, болезненно серым лицом в рукав и распространяя вокруг себя кислое амбре перегара. Андерсон утомилась, что уж тут говорить. Впрочем, сильнее усталости этим утром ее изводила смутная тоска. Душа оскорбела по Рут, по Дэвиду Брауну, по всем жителям Хейвена. Но в первую очередь, как подозревала Бобби, она оплакивала саму себя. Обращение продолжалось, по крайней мере, для всех, кроме Гарда. И это не могло не радовать, однако было ужасно жаль своей неповторимой личности, которая растворялась на глазах, подобно утренней дымке. По иронии судьбы, Андерсон только что осознала. Ее последняя книга «Бизоньи солдаты» по большей части написана теми же томинокерами. Звон, звон, звон. Хейвен ответил колоколам. Это был первый акт спектакля под названием «Погребение Рут Макосланд», или «Как же мы любили эту женщину». Нэнси Восс закрыла почту, чтобы явиться вовремя. Властям бы не понравилось, но, как говорится, меньше знают, крепче спят. Вскоре правительству все станет известно. Вскоре оно получит увесистую посылку из Хейвена экспресс-доставкой прямо в руки. И не только американское, но и все правительства на этом вертящемся коме космической грязи. На колокольный призыв отозвался Фрэнк Спрус, владелец крупнейшей в городе молочной фермы, и Джон Мамфри, чей отец когда-то пытался выступить против Рут на выборах, и Эшли Руваль, за два дня до смерти Рут, проехавший мимо нее у границы Хейвена. Мальчик явился вместе с родителями, весь в слезах. И доктор Уорвик, и Джуд Таркингтон. Эдли Макин пришел под руку с Хейзел Макриди. Ньют Берингер с Диком Эллисоном шагали медленно, поддерживая идущего между ними Джона Харли, предшественника Рут. Джон едва держался на ногах, чуть ли не просвечивал насквозь. Его жене Мэгги не здоровилась, и она предпочла остаться дома. Все они шли на звон. Тремейны и Тарлоу, Эпплгейты и Голдманы, Арченбурги и Дюплюси. Такие славные на первый взгляд люди, представители здоровой породы мэна, где смешалась французская, ирландская, шотландская, канадская и прочая кровь. Но теперь они были иными. К церкви стягивались не просто телесные оболочки, их разумы тоже сливались в один, который внимательно наблюдал за чужаками, отслеживал каждую ноту, что выбивалось бы из нужной мелодии. Горожане сходились теснее, прислушиваясь к колоколам, и те все громче звенели в крови, бегущей по нечеловечьим жилам. Эф Хилман вцепился пальцами в руль Чероки и округлил глаза при первых далеких звуках необычной музыки. «Что за дьявол?» «Обычные колокола», — дернул плечами Батч Дуган. «Красиво звонят. Наверное, погребение скоро начнется. Там будут хоронить Рут, а я тут торчу с полоумным дедом на другом конце Хейвена. Бога ради, зачем? Ответа он сам не знал, но подозревал, что теперь уже поздно что-либо менять. «Колокола методистской церкви раньше так никогда не трезвонили», — нахмурился Ф. «Кто-то их подменил. Ну и что с того?» «Ничего. А может, и все. Как знать. Нам пора». Старик повернул ключ зажигания, и мотор Чероки взревел. «А я еще раз спрашиваю», — проговорил Дуган со сверхъестественным, как ему показалось, терпением. «Что мы ищем?» «Трудно сказать». Чероки разогнался и пересек городскую черту. Альбион остался позади, впереди был Хейвен. Эва охватило неприятное предчувствие, что, вопреки всем мерам предосторожности, он уже никогда не выберется отсюда. «Когда найдем, узнаем!» Дуган не ответил, только снова мысленно удивился. Как он мог во все это впутаться? Похоже, он сам свихнулся не меньше сидящей рядом трухлявой развалины, а то и больше. Устраиваясь понадежнее в кресле, Бач поднял руку и потер место над бровями. У него начиналась мигрень. Лысая голова Горингера, так похожая на спелую дыню, сияла всеми цветами радуги благодаря витражам, сквозь которые пробивались с улицы летние солнечные лучи. У многих из прихожан глаза покраснели или же были на мокром месте, когда после гимна, молитвы, второго гимна, чтения любимого библейского отрывка «Покойный», заповеди блаженства и третьего гимна преподобный завел прощальную речь. Аналой перед ним утопал в пышной пене ярких цветов. От их приторного запаха можно было задохнуться, хотя через верхнее окно, открытое нараспашку, свободно дул ветер. «Мы собрались здесь, чтобы почтить память Рут Маккосланд и отметить ее кончину», — начал Горингер. Горожане сидели перед ним, положив руки на колени или теребя носовые платки. И глаза, большей частью влажные, взирали на проповедника с пристальной, трезвой внимательностью. Любой посторонний наблюдатель, окажись он здесь, заметил бы, что конгрегация четко делится на две части. Местные жители отличались здоровым видом, румянцем и безупречной чистотой кожи. Приезжие — болезненной бледностью и мутными взглядами. Дважды во время прощальной речи кто-то из них срывался с места и выбегал на улицу, чтобы тихо избавиться от остатков завтрака. Прочих тошнота донимала меньше. Просто что-то беспрерывно ворочалось и бурчало в кишечнике. Неприятно, однако терпимо. Нескольким чужакам еще до исхода дня предстояло лишиться зубов. У кого-то голова раскалывалась от боли, которая бесследно исчезнет за чертой города, что спишут на запоздалое действие аспирина. И очень многих, прямо во время речи Горингера, на жесткой церковной скамейке посетят потрясающие замыслы. Причем иногда настолько масштабные, грандиозные и внезапные, что ни одному бедолаге покажется, будто ему прострелили голову. И он будет еле сдерживаться, чтобы не выскочить на улицу с оглушительным воплем «Эврика!». Обитатели Хейвена наблюдали за всем этим и про себя посмеивались. Внезапно размягшее, точно подтаявший пудинг лицо чужака приобретало изумленное выражение. Глаза широко раскрывались, челюсть отвисала. Не дать не взять, еще одного осенила великая идея. Эдди Стэмпнеллу из казармы в Дерри, к примеру, пришло на ум, как можно создать национальную сеть мгновенной связи для всех полицейских страны, которой никто из не в меру любознательных штатских не мог бы нелегально подключиться. Его захлестнули идеи о возможных последствиях подобного открытия и одновременно его усовершенствования. Будь мысли водой, Эдди уже утонул бы. Его трясло точно в лихорадке. «Я стану знаменитостью!» Он забыл и о проповеднике, и о сидящем рядом Энди Райдауте, и о своей неприязни к мерзкому городишке, даже о Рут. Новая идея поглотила рассудок полностью. «Я стану знаменитостью! Я совершу переворот в работе полиции! По всей Америке! Нет, по всему миру! О, черт! Да чтоб мне!» Жители Хейвена, доподлинно знавшие, что к полудню замысел потеряет резкость, а к трем вообще бесследно растает, только молча усмехались и слушали, и выжидали. Когда кончится этот фарс, они смогут вернуться к своим делам, к обращению. Городское Альбионское шоссе номер 5, превратившееся здесь, в Хейвене, в 16-й пожарный объезд, представляло собой разбитую грязную колею. Дважды джипу встретились ответвления, уводившие прямо в чащу, и каждый раз Дуган внутренне напрягался, готовясь к еще более жуткой тряске. Но Хилман пока не сворачивал. И лишь достигнув шоссе номер 9, он вырулил влево, разогнал Чероки до 50 миль в час и углубился в Хейвен. Дугану сделалось не по себе. Он и сам не знал, почему. Старикан выжил из ума, это ясно. Якобы целый город вдруг стал змеиным гнездом. Это же паранойя чистой воды. А все-таки внутри неуклонно, с каждым биением пульса, нарастало нервное напряжение. Пусть пока едва заметное, точно занимающийся ползучий пожар. «Что ты все время голову трешь?» — обронил Хилман. «Мигрень». «Если бы не ветер, было бы куда хуже». Еще одно замечание, лишенное смысла. Какого черта Бача здесь забыл? И почему, интересно, у него вдруг разыгрались нервы? «Мне как будто в кофе таблеток снотворных подсыпали». «Бывает». Дуган покосился на старика. «Тебе-то хорошо. Мне кажется, ты вообще свеж, как огурчик». «Я боюсь, но меня не трясет. И голова, кстати, не раскалывается». «А с чего бы ей?» — огрызнулся Дуган, чувствуя себя участником безумного чаепития в стиле «Алисы в стране чудес». «Мигрень вообще-то не заразная штука». «Ну, если шестеро красят пол в душной комнате, головы разболятся у всех. Согласен?» «Это, конечно, да. Но при чем здесь...» «Притом, повезло нам с погодой. Похоже, от этой штуковины сильно разит, если даже ты почувствовал. По лицу видно, что почувствовал». Хилман сделал паузу и потом прибавил кое-что в духе безумного чаепития. «Еще не посетили светлые мысли, а?» «Ты о чем?» Старик удовлетворенно кивнул. «Ладно, посетят, дай знать. У меня там в сумке припасено кое-что». «Все это бред!» Голос Батча дрогнул. «Ну, то есть чушь собачья!» «Хилман, поворачивай обратно, я не поеду». И тут старик сосредоточился на единственной фразе, так отчетливо и сильно, как только мог. За последние 3 дня в Хейвене он успел понять, что Брайан, Мэри, Хилли и Дэвид запросто общаются между собой при помощи мыслей. Чувствовал, хотя и не мог их читать. По той же причине, как он потом свыкнул, по которой никто из них тоже не мог подключиться к его голове. Уж не связано ли это как-нибудь с остальной пластинкой в черепе, оставшейся на память о том фашистском подарочке? Эф снова увидел с неизбежной пугающей ясностью, как серовато-черная ручная граната крутится на снегу. Тогда он еще подумал: «Все, я убит. Мне крышка». Дальше провал. Очнулся уже во французском госпитале. Ох, и трещала же голова. А потом была медсестричка, с которой они целовались, и от которой пахло анисом, тщательно выговаривая каждый звук, будто обращаясь к маленькому ребенку, она все твердила на французском: «Я люблю тебя, любовь моя. Война закончилась. Я люблю тебя. Я люблю Соединенные Штаты». «La guerre est finie», — думал он сейчас. «La guerre est finie». «Что такое?» — резко спросил Дуган. «А в чем?» Эф выбросил Чероки на обочину, подняв огромный хвост пыли. Городская черта была в 1,5 милях позади. До фермы старого Гаррика оставалось еще 3-4 мили. «Быстро, не размышляя, скажи, о чем я только что думал?» «Туфины? Вот о чем. Лагуэре эсфины? Но все это бред, люди не телепаты, они...» Дуга насекся. И, медленно повернувшись влево, так что хрустнули сухожилия, уставился на старика выпученными глазами. «La guerre est finie», — прошептал он. «Вот о чем ты думал. И еще от нее пахло корицей. Анисом». Эф рассмеялся. Ему вспомнились белые бедра и тесное влагалище. «И еще я видел гранату на снегу. Господи, что со мной?»

Андерсон резко вскочила с места и начала пробираться вдоль ряда, в ужасе понимая, что на нее все смотрят. Да еще и Гурингер, этот осел, запнулся снова. «Прошу прощения», — бормотала Бобби. «Извините, прошу прощения». Наконец она вышла на паперть, а оттуда на улицу. Прочие, в том числе Бобби Тремейн, Ньют, Дик и Брайан Браун, потянулись следом. Никто из чужаков и не заметил этого, погрузившись в странную летаргию. «Извини, я просто не мог сдержаться». Батч Дуган захлопнул дверцу, достал носовой платок из заднего кармана и принялся вытирать рот. «Теперь уже лучше». Эв кивнул. «Объяснять ничего не буду, некогда. Хочу, чтобы ты еще кое-что послушал». «Что?» Хилман щелчком включил автомобильный радиоприемник и покрутил ручку настройки. Дуган раздинул рот. Такого количества радиостанций ему не приходилось слышать даже ночами, когда сигналы перебивали друг друга, сливаясь в буйную, неразборчивую многоголосицу. Неразборчивую? Только не сейчас. Тут каждая станция звучала ясно, точно колокольный звон. Эф остановился на той, что передавала музыку в стиле кантри. Джаз как раз допели, а потом прозвучали позывные радиостанции. Батч не поверил своим ушам, когда услышал бойкие девичьи голоса в сопровождении скрипок и банджо. «WWEI!» «Господи! Это же Уиллинг!» — воскликнул Дуган. «Как?» Примечание. Город в округах Маршалл и Огайо, штата Западная Виргиния, США, окружной центр. Эф щелкнул выключателем радио. «А теперь я хочу, чтобы ты выслушал мою голову!» Батч уставился на него в полном недоумении. Такого бреда не говорили даже Алисе в «Стране чудес». «Черт, побери, о чем ты?» «Не спорь, а попробуй!» Хилман отвернулся от полицейского, подставив ему свой затылок. «У меня там внутри две стальных пластины. Сувенир с войны. Та, что сзади, немного крупнее. Видишь место, где волосы не растут?» «Да, но...» «Времени нет. Приложи ухо к шраму и слушай!» Дуган повиновался и почувствовал, что совершенно теряет связь с реальностью. Затылок этого старика играл музыку, приглушенную, чуть дребезжащую, но вполне различимую. Это был Фрэнк Синатра, «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Батч не удержался и хохотнул. Потом рассмеялся. И вскоре уже ревел в голос, держась за бока. «Оказаться в глуши с поломным дедом, чью голову можно использовать вместо музыкальной шкатулки. Это почище музея Рипли, верьте или проверьте». Батч хохотал, задыхался, рыдал, подвывал и... Тут мозолистая ладонь старика ударила его по лицу. Дугана отрезвила не столько боль, сколько потрясение от того, что его отшлепали, как мальчишку. Он заморгал, прижимая руку к щеке. «Все началось недели за полторы до того, как я уехал из города», — мрачно промолвил Хилман. «В голову стала врываться музыка. Приступы усиливались. Я должен был обратить внимание раньше, но не придал значения. А теперь еще хуже. Не только с этим. Вообще хуже. Как видишь, некогда мне тут выслушивать бабские истерики. Обещаешь, что будешь в норме?» Дуган залился краской. Она даже скрыла след оплеухи. «Бабские истерики. Милое дело. А что? Сначала его стошнило, потом пробило на хохот, словно подростка. Старик не просто обошел Дугана по всем статьям, а пронесся пулей, как мимо стоячего». «Обещаю», — выдавил из себя полицейский. «Теперь-то ты веришь, что здесь происходят странности, что Хейвен переменился?» «Ну да, я...» Он сглотнул ком в горле и повторил. «Да, отлично». Хилман вдавил педаль газа и с ревом вывел Чероки снова на трассу. «Эта штука словно подменила всех местных жителей, Дуган. Кроме меня одного. У меня только музыка в голове заиграла, но это мелочи. Мысли-то я не читаю. И никаких идей на ум не приходит». «Что значит идей? Каких идей?» «Разных». Стрелка спидометра добралась до отметки 60 и плавно начала от нее отрываться. «Загвоздка в том, что у меня нет доказательств, ни одного. Ты ведь тоже считал меня сумасшедшим, верно?» Дуган кивнул

хотя пистолет Хилман оказался ему настоящим антиквариатом. «Может оказаться не лишним», — буркнул Ф, протягивая полицейскому ствол. «Да ну! Тихо, он заряжен!» Неожиданно перед ними оказался обрыв. Сквозь деревья сверкнуло блестящее зеркало. Лучи небесного светила отражались от поверхности гигантского металлического объекта. Пронзенный ужасом Ф ударил по тормозам. «Это еще что за чертовщина?» — буркнул Дуган. Старик открыл окно и вылез из машины. Земля под ногами мелко вибрировала, расползая стороны неглубокими сухими трещинами. И тут вдруг грянула музыка, пронзив череп нестерпимой болью. Продолжалась эта пытка от силы секунд 30, но Эву они показались вечностью. Потом, будто по мановению руки, все смолкло. Дуган стоял перед Чироки, дыхательная маска болталась на шее. В одной руке он держал за лямку резервуар с воздухом, в другой — кольт 45-го калибра, опасливо поглядывая на спутника. «Все в порядке», — буркнул старик. «Уверены? Вас кровь из носа хлещет. Вот как у того, с фермы». Эф размазал пальцем кровь, взглянул на нее и небрежно отер штаны, а после кивнул Дугану. «Как только почувствуешь дурноту, надевай маску, понял?» «Да ладно, помню». Старик подошел к джипу, сунул голову внутрь салона и начал выискивать в своем мешочке радости очередной сюрприз. На этот раз он извлек дисковый кодек и нечто, напоминающее одновременно пистолет и фен. «Та самая ракетница», — пряча улыбку, поинтересовался Дуган. «Она и есть. Давай-ка, надевай маску, вояка. Совсем побледнел». Дуган натянул маску, и спутники направились к блестящей громаде посреди леса. Они прошли шагов 50, как вдруг Ф замер как вкопанный. Назвать находку громадой было не совсем верно. Из земли высился настоящий титан. Если полностью выкопать этот объект, он, пожалуй, закроет собой океанический лайнер. «Дай руку», — бросил Ф. Полицейский подчинился, не отказав себе в удовольствии полюбопытствовать, зачем именно. «Потому что мне страшно до чертиков», — буркнул Ф, и Дуган крепко сжал его ладонь. И хотя узловатые пальцы старика пронзила невыносимая боль, он достойно принял руку друга. Ни медля, ни минуты они снова тронулись в путь. Бобби с Джуд наведались в кабинную лавку, захватили оружие и погрузили его в кузов пикапа. Пришлось сделать крюк, и хотя времени они потеряли совсем чуть-чуть, гнали во всю мочь. Слишком резвый старт взяли Дик с командой. Тень машины, укоротившаяся к полудню, неслась рядом с ними. Бобби, сидевшая за рулем, вдруг напряглась. «Ты слышала?» «Да, услышала что-то», — ответила Джуд. «Твой друг, что ли?» Бобби кивнула. «Гард зовет на помощь. Он засек чужаков». «Сколько их?» «Двое в джипе. Направились в сторону корабля». Джуд от злости ударила кулаком по коленке. «Гады какие! Ну, гады!» «Ничего, от нас не уйдут». Четверть часа спустя они приехали на ферму. Бобби подрулила к «Шевроле Эллисон» и «Кадиллаку Арченбурга» и оставила машину чуть поодаль. Взглянула на собравшихся и подумала, как это похоже на их здешние встречи, встречи тех, кому предназначалось обрести, первыми пройти обращение, наибольшую силу. Впрочем, среди прибывших не оказалось Хейзел. Вместо нее явился Бич. Джо Зоммерфельд и Эдли Маккин еще ни разу не были в сарае. «Несите оружие», — обратилась она к Джуд. «Джо, помоги. Запомните, стрелять только в крайнем случае, и не заденьте копа». Она посмотрела на крыльцо и увидела Гарда, который валялся на спине и мерно похрапывал, разинув рот. Взгляд ее смягчился. Очень многие в Хейвене были бы рады от него избавиться. Скорее всего, их подзуживали Дик Эллисон и Ньют Берингер. Конечно, вслух никто ничего не говорил, но в здешних местах уже давно отпала необходимость говорить вслух. Бобби знала, если она пустит Гарду пулю в лоб, через час прибудет целая команда добровольных подручных, чтобы быстренько его закопать. Гарда недолюбливали. Железная пластинка в голове спасала его от обращения, но главное, не позволяло читать его мысли. Он был ее тормозом и ее рычагом, что само по себе скверно попахивало. Проще говоря, она по-прежнему его любила, ведь пока еще в ней оставалось слишком много человеческого. Ну а теперь любой будет вынужден согласиться, что даже пьяный в стельку, в самый ответственный момент Гард кинул клич и предупредил остальных. Вернулись Джут и Джо Зоммерфельд, обвешанные винтовками. Они раздобыли 6 разномастных стволов. 5 из них получили те, кому Бобби полностью доверяла, а последнюю винтовку, 22-го калибра, она протянула Бичу, дабы не ныл, что его обошли при раздаче. Пока общее внимание было приковано к оружию, Гарднер приоткрыл налитые кровью глаза и овел собравшихся мутным взглядом. Никто не слышал его мыслей. К тому моменту он уже отлично научился их прятать. «Пошли!» — скомандовала Бобби. «Повторяю еще раз, полицейского брать живым!» Поисковая группа тронулась в путь. Эф и Бач не рискнули подойти слишком близко к краю обрыва. Впереди зияла глубокая, изрезанная складками впадина, протянувшаяся ярдов на 300 в длину и на добрых 60 футов поперечнике. Старенький грузовик Андерсон был припаркован чуть поодаль. Рядом с огромным, напоминающим коловорот рылом, стоял бывший автопогрузчик, снабженный чудо-мотором. Под наскоро сколоченным навесом из ошкуренных бревен виднелась масса разных приспособлений. В одном углу находился подъемник с цепями, в другом — рубильная машина с кучей прелых опилок под жерлом выхлопной трубы. В ряд были составлены канистры из-под бензина и большая черная бочка с надписью «Дизель». Когда я впервые услышал доносящийся из леса шум, он решил, что бумажный завод Новой Англии начал заготовку древесины. Теперь же стало ясно, что вырубкой здесь и не пахло. Тут копали. В лучах солнца блистало чудовищных размеров блюдце. Зрелище захватывало. Невозможно было отвести взгляд. Гард с Бобби срезали порядочную часть косогора, и теперь из земли выпирало 90 футов сияющего и гладкого серебристо-серого металла. Недвижной громадой они вздымались в золотисто-зеленое небо. Если бы спутники подошли к краю и заглянули внутрь котлована, то увидели бы, что тарелка уходит под землю еще футов на 40 или больше. Впрочем, ни старик, ни монстр Дуган не решались подойти ближе. «Боже святый!» — произнес здоровяк. Его голос хрипло звучал из-за неплотно прилегающей золотистой маски. «Бог ты мой, это же космический корабль! Как думаешь, это наши или русские?» «Да он поболее самой Куин Мэри будет!» «Нет, не наш. И не русский. Он вообще не отсюда». Коп ошеломленно замолчал. Голова шла кругом. Эф поднял фотоаппарат и торопливо отщелкал несколько кадров. Отошел шагов на 20 влево и, остановившись возле авторубильщика, еще 5 раз нажал на спуск. «Сдвинься правее!» — попросил он Дугана. «Что?» «Вправо шагни! У меня еще 3 кадра! Постой там для масштаба!» «Чего? Да ни за что на свете!» — прокричал Дуган с истеричными нотками, которые не могла заглушить даже маска. 4 шага! Ну что тебе стоит?» Полицейский сделал 4 крохотных шажка вправо. Эф навел фотоаппарат, подаренный когда-то на день отца, любящей дочерью и зятем, и отщелкал последние 3 кадра. Дюжи верзила Дуган на фоне корабля, выглядел пигмеем. «Готово!» — сказал Эф, и коп поспешно убрался с края обрыва, боязливо озираясь на ходу на исполина, угрюмой скалой, возвышавшегося над ними. Сейчас Эва больше всего занимало качество фотографии. Руки при съемке дрожали, да и сам корабль, а в том, что это был корабль, сомнений не оставалось, вполне вероятно испускал опасное для пленки излучение, и снимки могли выйти нечеткими. Но даже если фотографии получатся, кто им поверит? В наш-то век, когда мелюзга бегает в киношку на «Звездные войны». «Давай выбираться», — буркнул Дуган. Эф на миг задержал взгляд на корабле. «А что, если Дэвид там, внутри, в полной темноте, блуждает по бесконечным коридорам,

вставил его в скважину, но поворачивать не спешил. Тем временем Эдли и Джо Зоммерфельд следили за Дуганом, который по-прежнему сидел за рулем джипа. Каждый вдох давался ему с трудом, кислород был на исходе. Стрелка датчика уже минут пять колебалась в красной зоне. Кайл присоединился к ним. «Иди пьяницу проверь», — обратился Кайл к Джо Зоммерфельду. «Валяется никакой, да только особо не расслабляйся, за ним нужен глаз да глаз». Джо пересек двор, поднялся на крыльцо и, морщась от запаха перегара, внимательно осмотрел Гарденера. Тот был действительно пьян в стельку. Раздобыл где-то непочатую бутылку шотландского виски и налокался до беспамятства. Пока ждали Джо, Кайл сказал: «Скорее всего, Бобби умрет. Если это случится, то первым делом я избавлюсь от этого хмыря». Вернулся Джо. «Он пьян». Кайл кивнул и стал открывать замок. Джо тем временем направился к Эдли, который дежурил возле полицейского. Кайл освободил дужку замка и чуть приоткрыл дверь. Из проема хлынул ослепительный зеленый свет, затмевая собой свет солнца. Из сарая доносился странный хлюпающий звук, то ли механический, то ли нет. Кайл отшатнулся, и на его лице застыло смешанное выражение испуга, отвращения и благоговения. В нос ударил тяжелый запах органики, вышибающий дух даже из взрослого мужика. Как и все прочие, Кайл уже понимал, что двойственная натура Томминокеров срасталась в единое целое. Обманчивая танго завершалась. Ритмичное хлюпанье, запах и еще какой-то звук. Что-то отдаленно похожее на взвизгивание тонущей собаки. Кайл мало что помнил о походах в сарай, хотя успел побывать там дважды. Конечно, он осознавал, что это особое место, где его обращение набирает новые обороты. И все же его человеческая сущность испытывала в этом месте почти суеверный страх. Кайл подошел к Эдли и Джо и обратился к ним. «Не будем ждать остальных. Если есть хоть какой-то шанс ее спасти, нужно сейчас же заносить внутрь». Мимоходом он заметил, что полицейский стянул с себя маску. Она валялась на сиденье чуть поодаль. Ничего страшного. Эдли правильно тогда сказал. Без воздуха не удерет. «Держи копа на мушке», — буркнул Кайл. «А ты, Джо, помоги мне с Бобби». «Мы что, в сарай ее понесем?» «Нет, потащим в зоопарк на львов любоваться», — осклабился Кайл. «В сарай, куда же еще?» «Нет, нет, только не в сарай. Я еще не готов», — залепетал Джо со стыдливой улыбкой, переводя взгляд на Кайла. «Давай лучше я», — вступился Эдли. «Жалко будет, если Бобби загнется, пока мы тут спорим. Она молодчина». «Ладно», — буркнул Кайл. «А ты побудь с копом. Если проворонишь, пристрелю». «Все будет в порядке», — торопливо забормотал Джо с явным облегчением. «Я не подведу, глаз с него не спущу». «Я тебя прикрою», — проронила Бобби, и все вздрогнули. Кайл бросил на нее взгляд и посмотрел на Джо с нескрываемым презрением. Того передернуло, но он и думать не смел о сарае, где что-то светится и влажно чавкает. «Ну все, пошли, Эдли», — бросил Кайл. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Эдли Макин, лысеющий коренастый мужичонка под 50, колебался недолго. «Слушай, Кайл», — сказал он, нервно облизнув губы, — «а там очень страшно, в сарае». «Да я толком-то и не помню. Одно знаю точно. Когда я вышел, то чувствовал себя потрясающе, готов был горы свернуть». «Ясно», — бесцветным голосом проронил Эдли. «Ты станешь одним из нас», — донесся безжизненный голос Бобби. На испуганном лице Эдли появилась решимость. «Ладно», — бросил он. «Давай поаккуратнее с ней», — руководил Кайл. Они занесли Бобби в сарай. Провожая их взглядом, Джо Зоммерфельд на миг отвлекся от пленника. Казалось, что они не зашли, а провалились в сияющий портал. В былые времена батчу Дугану хватило бы и этой краткой оплошности. В голове пронеслось, что он упускает отличный шанс, воспользоваться которым уже просто не осталось сил. Ноги не слушались. Горлу подступала тошнота. В висках стучал неуемный тяжелый молот. «Не хочу туда идти». Впрочем, если бы его решили затащить,